Полоцкая святая. В роду полоцких князей не раз появлялись на свет замечательные женщины, красивые, умные, высокообразованные и благочестивые. Одной из них была дочь Святослава Всеславича Предслава, принявшая после пострижения имя Ефросиния. Слава о ее необычайных способностях распространилась настолько широко, что докатилась до берегов Каспийского моря. Исследователи предположили, что именно ее описал знаменитый поэт Низами в поэме «Семь красавиц». «Дочь царей русийских, дива сердца и ума, счастье льется, сама счастлива, имя ей Хума. Не улыбкой сладкой только и красой она, нет, она в любой науке столь была сильна, столь искушена, что в мире книги ни одной не осталось непрочтенной девой молодой. Тайным знаньем обучилась, птиц и тварей крик разумела, понимала, как родной язык, но жила, лицо скрывая кольцами кудрей, всем отказом отвечая, сватавшимся к ней. Наследница Всеслава-чародея. Из поэтических строк вырисовывается образ молодой и красивой девушки, посвятившей себя изучению всевозможных наук, в том числе и оккультных, то есть волшебства, волхования и так далее. В этом отношении молодая княжна пошла по стопам своего знаменитого деда Всеслава Бречеславича, носившего на голове особую повязку, придававшую ему в бою невероятную смелость и отвагу. За его необычайные способности, хитрость, изворотливость, чутье современники даже прозвали его волхвом и чародеем. Несомненно, Предслава слышала в детстве легенды о своем деде и хотела ему подражать. Его самого она, конечно, не видела, поскольку он умер за несколько лет до ее рождения, в 1101 году. Хотя точная дата рождения княжны неизвестна, ее можно вычислить по некоторым сведениям, сообщенным в житии Ефросинии. По мнению исследователей, его первоначальная редакция появилась на рубеже XII-XIII веков. В житии сказано, что в возрасте 12-13 лет княжна поступила монахиней в монастырь, где игуменей была вдова ее дяди Романа Всеславича. Поскольку тот умер в 1116 году, пострижение могло произойти приблизительно в 1117 году, поэтому дата рождения Ефросинии либо 1104, либо 1105 год. Отцом нашей героини был младший сын полоцкого князя Всеслава Бречеславича Святослав. Происхождение матери Софьи неизвестно. Святославу вряд ли пришлось когда-нибудь править в столице княжества, так как сначала Полоцк был за старшим Романом, потом он должен был перейти к Глебу, за ним к Рогволду и далее к Давыду. Поэтому младшему князю пришлось довольствоваться небольшим городком Витебском. Собственная его семья была достаточно большой. Три сына – Василько, Вячко, Вячеслав и Давыд. Две дочери – Предслава и Гордислава. Для роскошной жизни всем доходов с Витебска было, конечно, маловато. Вряд ли особенно богатыми были и старшие братья Святослава, поскольку Полоцкое княжество было не слишком большим, а семьи у Глеба и Рогволда постоянно увеличивались. В этих условиях выгодно женить сыновей и дать богатое приданное за дочерьми было невозможно. К тому же потомки гордой Рогнеды полагали, что среди остальных Рюриковичей они являются старшей ветвью, ведь их родоначальником был старший сын Владимира, Изяслав. Они даже пытались вести борьбу за великое киевское княжение, но были побеждены другими князьями и постепенно превратились в изгоев. Так в 1104 году, когда предположительно родилась Предслава, Глеб Всеславич, брат Святослава, был осажден в Минске войсками великого князя Владимира Мономаха. К счастью для него, городские стены оказались достаточно прочными, и противник ушел ни с чем. Через 2 года все полоцкие князья решили захватить земли одного прибалтийского народа, прозванного Зимиголов, чтобы заставить побежденных платить дань. Но свободолюбивые прибалты сражались настолько отчаянно, что разгромили княжеское войско. 9000 воинов остались на поле боя. После этого во многих полоцких городах раздались стон и плач вдов и сирот. Ослаблением полоцких правителей тут же воспользовались остальные Рюриковичи и стали повсюду их теснить. Вот на такое тяжелое время пришлось детство Предславы. Несомненно, она начала рано осознавать, как пагубны для ее родной земли бесконечные междоусобные бои и вражда со всем миром. Она стала искать смысл жизни для себя в книжной премудрости. Сначала она перечитала все книги в отцовской библиотеке. Потом начала ездить в Полоцк к дяде Роману, у которого хранились книги Всеслава-чародея. В это время она подружилась с женой дяди и стала делиться с ней самыми сокровенными желаниями и мыслями. Не по годам серьезная, княжна очень беспокоилась из-за того, что меркнут слава и могущество Полоцкого княжества, а его правители среди остальных Рюриковичей отходят на второй план. Она понимала, что силой оружия возродить былое величие уже невозможно. Значит, прославиться следовало силой ума, необычайной образованностью и особым благочестием. Действительно, очень скоро в княжеских семьях стало известно о глубоких познаниях Предславы, о ее любви к книжному чтению и самостоятельному изучению всевозможных наук, в том числе и оккультных. Восхищала и необычайная красота юной девушки, поэтому некоторые князья стали засылать в Витебск сватов, желая женить на Предславе своих сыновей. Святослава это очень обрадовало, и он стал выбирать из претендентов самого богатого и влиятельного. Однако сама княжна вовсе не стремилась превращаться в замужнюю женщину, так как это не позволило бы ей продолжить самообразование. К тому же она полагала, что в браке она вряд ли достигнет многого, ведь жизнь мирских людей проходит быстро и ничего после себя не оставляет. Вечной же бывает жизнь у тех, кто выбирают женихом Христа и идут вслед за ним. Отсекая от себя духовным мечом все плотское, они повсюду становятся известны своим истовым служением Богу, и имена их пишутся на небесах. Размышляя так, Предслава приняла твердое решение стать монахиней. В это время как раз скончался полоцкий князь Роман Всеславич, а его жена приняла постриг и стала игуменей Богородичного монастыря, основанного еще Рогнедой. К ней и направилась Предслава, утаив от родителей свои планы. Княгиня-игуменья стала отговаривать юную и прекрасную княжну от желания принять постриг, ведь это навсегда лишило бы ее мирских радостей. К тому же она боялась гнева князя Святослава, уже подобравшего жениха для дочери. На это Предслава ответила так: «Видимая красота и слава мира минуют вскоре, подобно сну, и увянут, как цветок. Любовь же к Богу вечна, хоть и невидима. Ты боишься гнева моего отца, а следует бояться Божьего гнева за то, что ты не хочешь приобщить меня к ангельскому чину». Игуменья поразилась мудрым речам от раковицы и больше не стала ее отговаривать. Она повела княжну в храм, где иерей совершил обряд пострижения и нарек Предславу Ефросинией. Юную монахиню облачили в черные ризы и отвели в келью. Через некоторое время Святослав Всеславич, узнав о том, что его дочь стала монахиней, пришел в ярость. «Горе мне, чадо мое!» — запричитал он. «Почему ты это совершила, не спрося родительского дозволения? Почему ты меня так опечалила? Почему навсегда покинула родной дом?» Ефросиния ничего ему не ответила, поскольку теперь повиновалась только игуменье и сестрам Черницам. Ежедневный строгий пост, молитвы, ночное бдение — вот что стало образом ее жизни. По-прежнему, как пчела, собирала она книжную премудрость. Через некоторое время Ефросиния решила, что должна приносить людям пользу. Любимым ее занятием стала переписка книг. Для этого требовался хороший почерк, внимательность и усидчивость. Все эти качества были у юной монахини. Так как самые большие книжные сокровища находились в Софийском соборе Полоцка, Ефросиния попросила епископа Илью позволить ей жить в маленькой комнатке, голубце, в пределе храма. Туда она приносила переписываемые книги и целый день трудилась. Новые списки она дарила храмам, монастырям, а некоторые экземпляры, по просьбе прихожан, выполняла на заказ. Один раз монахине, уставшей от кропотливого труда, приснился сон. Ангел взял ее и отнес в небольшую церковь Святого Спаса, которая находилась за городом в местности, называемой Сельцо. Там по традиции хранили местных епископов. Ангел сказал монахине, что именно здесь ей следует жить. Пробудившись, Ефросиния стала размышлять о значимости этого сна. Кроме того, она воздала хвалу Богу за то, что тот сподобил ее видеть ангельское лицо. Это было свидетельством ее избранности. Через некоторое время выяснилось, что епископ Илья также видел во сне ангела, который повелел ему отправить Ефросинию в церковь Святого Спаса в Сельце. Несомненно, это было знамением. Кроме того, ангел сообщил, что молодая монахиня очень скоро прославится своим святым житием и иноческим подвигом, поскольку Святой Дух витает над ней. Сон настолько поразил епископа, что утром он сразу же отправился к Ефросинии в Голубец. Он благословил монахиню и сказал, что жить при соборном храме для черницы не слишком удобно, так как в него ежедневно приходит много народа. Более подходящим местом для нее будет небольшая церковь в Сельце. Ефросиния с удивлением выслушала пастыря и рассказала о своем сне-видении, в котором ангел вводил ее как раз в этот храм. Епископу пришлось сознаться, что и его посетил ночью ангел. Все это говорило о велении свыше. После этого епископ пригласил к себе князя Рогволда Бориса, отца Ефросинии Святослава Георгия, бояр в качестве послухов, и заявил им, что отдает княжне-монахине церковь Святого Спаса в Сельце, и что никто не имеет права отнимать у нее этот храм. Присутствующие очень удивились решению епископа, поскольку Ефросиния была еще совсем юной, еще не вышедшей из отрочества. Сможет ли она правильно распорядиться такой собственностью и жить вдали от города в уединенном месте? Но монахиня радостно ответила: «Я рада выполнить волю епископа, так как его устами говорит сам Господь Бог». Святослав Всеславич с некоторой печалью обнял и расцеловал дочь. Он заметил, что ее некогда яркая красота блекнет, тело исхудало и даже согнулось от изнурительных занятий по переписке книг. В то время при переписке столом не пользовались и держали бумагу и книгу на коленях. Младшая же сестра Гордислава смотрела на старшую с восхищением. В ее глазах она видела небесный свет, а во всем облике нечто возвышенное, совсем неземное. Пухленькой княжне хотелось быть такой же.